Личный 20 век. Интервью с художником Николаем Эстисом. Часть первая. О детстве. Первые мои воспоминания связаны, к великому сожалению, с началом войны. Это первый день войны. Вернее, ночь. Первая бомбежка Киева. И мы прячемся. Мама моя, моя сестричка старшая и я. Мы прячемся, по-моему, в ботаническом саду. Небо расцвечено, прожектора, иллюминация, совершенно непонятно. Я впервые видел такое красочное зрелище, поэтому я все время вырывался, убегал, чтобы смотреть на это небо. Моя замечательная сестричка и мама ловили меня, возвращали и велели вот лежать лицом вниз под деревьями. Вот это первое цветное мое воспоминание. О родителях. Мама моя была учительницей начальных классов. Всю жизнь проработала в школе много лет. И поскольку это был небольшой городок, районный центр в Украине, Винницкой области, она была депутатом горсовета, председателем женсовета, очень много делала для людей. А мой папа был, как тогда называлось, выдвиженец, то есть партийный работник. У него менялись места, где он работает, но это, так сказать, руководитель районного масштаба. И я в подтверждение вот хочу сказать последнее место его работы. Он был директором обувной фабрики. По масштабам района этого городка довольно большая фабрика. И я, приехав в очередной раз на лето с детьми, уже приехал к ним в гости, уже достаточно взрослым, и мы так за рюмочкой разговорились, и я спросил: папа, вот ты директор обувной фабрики, а ты вообще что-нибудь в этом, обувь, как ее шьют, как она делается? Он говорит: нет, я ничего этого не знаю. Я говорю: ну как же ты руководишь? Ну, говорит, для этого у меня есть главный технолог и целый отдел. Я говорю: хорошо, а еще есть финансы. Ну, для этого у меня есть главный бухгалтер и тоже большая бухгалтерия. Я говорю: папа, тогда непонятно, а ты для чего? Ну, а я, сынок, для того, чтобы людям хорошо было. Вот такой короткий ответ. Отец у меня был человек очень простой. Его, насколько я знаю, все очень любили вокруг. И удивляюсь их мудрости родительской, как им хватало вот мудрости на все. Об иллюстрировании матерных выражений. Детство у меня было непростое. Я много дрался. Были исключения из школы. Уже первый раз меня исключили, не помню, в классе в пятом я был или в четвертом. Дело в том, что деревня, в которой я рос во время войны, 41 по 45 год, о которой я уже говорил, в этой деревне мы работали, дети тоже работали, все, что говорили взрослые, как говорится, для фронта, для победы. Все курили, конечно, мы и матерились. Матерились все, и женщины, и дети. И я, правда, курить я бросил. Буквально 31 августа отец посадил меня напротив себя и сказал: сынок, завтра... Это было в той же деревне. Отец вернулся с фронта, раненый. И он мне сказал: завтра ты идешь в школу, бросай курить. Я бросил. Вот, потому что в школу я шел к своей маме, это она там создала школу в деревне. Да, и поскольку матерились все, когда я уже попал в 45-м году на Украину, вернулись мы на место, вот, так сказать, где родились и жили мои родители до войны, я услышал какой-то другой мат. Когда я проходил, там была такая чайная, там собирались мужики, выпивали возле. И, естественно, матерились. И меня заинтересовали вот эти разночтения и в произношении, и в самих этих выражениях матерных. И я стал их записывать. Вот. Потом мне этого показалось мало. Я записывал на отдельных бумажках. Потом я решил, что это все еще надо проиллюстрировать. А рисовал я всегда, сколько себя помню. Ну, войной это были взрывы, танки, самолеты, бои. А тут мне захотелось еще это все проиллюстрировать. И я это делал. Но мне и этого было недостаточно. Очевидно, я уже ходил в библиотеку, заглядывал в какие-то книги, в какие-то журналы. И где-то я, наверное, вычитал И написал: «Редактор Семецкий, художник Эстис». Подписывал каждый листочек. Семецкий – это был мой школьный друг, Иси Семецкий, который был очень травмирован войной, поскольку он перенес ее где-то у добрых людей в каком-то погребе. И его мама даже не отпускала его одного в школу. Я его сопровождал какое-то время в школу и из школы, потому что были страхи определенные. И Семецкий Изя, он совершенно был непричастен. Вот ему что мат, что не мат, он ничего этого не слышал, не воспринимал. Был математик, хорошо учился. Я его писал: «Редактор Семецкий, художник Эстис». Вот это честолюбие, истребление, вот как-то приблизиться, очевидно, к чему-то, подсознательное стремление. Ну, конечно, эти все бумажки, альбома у меня не было, они как-то у меня где-то, наверное, когда-то разлетелись или выпали и попали куда следует, а именно к директору школы. Это была женщина страшная и очень, ну, такая сталинистка. И, в общем, на всю школу это прогремело. Моя бедная мама вынуждена была все это выслушивать. И собрали общешкольное, было собрание, и сказали, что произошла такая страшная вещь. Вот наши ученики, вот там какого-то 5-го класса или 4-го, не помню, оказались вот такими жуткими. И нас исключили из школы, и бедного Изю тоже ни за что исключили. Он ничего не понимал из-за меня. Вот, это первое мое издание. Потом в 9-м классе, уже будучи взрослым и сознательным, я с другим моим другом, мы издали настоящий журнал к Новому году. Журнал отходил по рукам, а у нас в классе училась дочь прокурора. Она тоже это читала, и видно, он ходил и попал, конечно, в руки прокурора. Там не было мата, там были уже стихи, там были какие-то вот размышления о каком-то нашем сообществе, как встречается Новый год, как красиво и замечательно, или как ужасно, я уж не помню, с нашими картинками иллюстрированы. И, конечно, тут же появилось дело, уже серьезное дело. О кумирах, двухпудовой гире и рисовании. Поскольку мне приходилось много, как я сказал, драться, моим кумиром был местный силач дядя Митя. И вот дядя Митя однажды мне подарил двухпудовую гирю. И при этом рассказал, что у людей, которые работают с железом, будь то штанга или гиря, кулак очень хороший, он достаточно жесткий, и в драке тебе очень пригодится. И я вот с этой гирей, да, какое-то время дядя Митя, значит, был моим кумиром, а я, как теперь говорят молодые, что называется, подсел на эту гирю, я проводил с ней больше времени, чем с уроками. Это сказалось на моем росте, это был период роста. Но при этом я должен сказать, что главным моим кумиром и главное мое занятие было – это, конечно, рисование. Вот сколько я себя помню, как только у меня появился огрызок химического карандаша еще в Башкирии, я начал рисовать. И в школе, конечно, я рисовал очень много. И кумиром становился любой художник, репродукция которого каким-то чудесным образом попадала ко мне. Оказывается, были журналы там «Огонек» и прочие, где печатались репродукции. Но мы их, конечно, не получали там, в нашем местечке. Но вот мой друг, с которым мы издали этот журнал, дело в том, что это местечко, городок, это курортный там Радон, и приезжали много курортники. И привозили с собой журналы, читали, очевидно, в дороге. И мой друг вырывал эти репродукции и приносил мне. Поэтому вдруг я увидел Алёнушку. Это стало моим кумиром. Я тут же делал копии. И потом «Три богатыря» Васнецова. И потом, допустим, «Витязь в тигровой шкуре» художника Таидзе. Все это меня ужасно, ужасно интересовало. Я копировал теми средствами, которые у меня были. О 1937 году и приходят тройки. Я родился в 1937 году. И моя мама, посчитав, что я рожусь летом, а отца летом дома не будет, поскольку он уполномоченный будет по отрайкому партии по уборке урожая, он будет в селах, Это называлось уборочной компанией, ее надо было организовывать, контролировать и отвечать за поставки потом хлеба государству. Вот. Поэтому моя мама взяла сестричку мою, в 1937 году ей было 5 лет, да, и уехала к своим родителям в Москву рожать меня. И родился я в Москве у Никитских ворот, был роддом. А через где-то месяц отец приехал, я родился в августе. Потом в сентябре уже, очевидно, он освободился и приехал за нами. И оказался опять в этом Хмельнике, где в скором времени, рано утром, это я знаю уже по рассказам мамы, рано утром, в скором времени постучали, пришла так называемая тройка. Вы знаете, что это такое, да, чекисты? Но эту тройку отличало от обычной тройки то, что двое мужчин и одна женщина. Вот, они все с портупеями, при оружии, как полагается, пошли в квартиру очень ранним утром. И папу, поскольку он член партии, его так, да, оставили, а маму из комнаты выставили. Папу так прислонили к стеночке на всякий случай. И вот эта женщина, вооруженная в портупее, стала меня разматывать и изучать. Мое тельце на предмет, то ли был донос, то ли они так решили, что жена коммуниста Эстиса специально уехала в Москву рожать сына, чтобы там ему сделали обрезание. А обряды религиозные для члена партии в 1937 году, как вы понимаете, чем это грозило. Но у моих родителей даже такого в голове никогда не было. Обрезание, они были... По тем временам это называлось людьми передовыми, ни о какой религии речи быть не могло, ни о каком обрезании. Но 1937 год на мне отразился таким образом, что мною заинтересовались. Конечно, тройка ушла, папа мой остался на свободе, и мы все вот продолжали там жить. И тут я вспоминаю, кстати, о 1937 году, если позволите, я хочу перенестись в начало 60-х, когда я вернулся из армии первые годы, значит, я ходил с папкой по каким-то издательствам в надежде получить работу, иллюстрировать. И кто-то из друзей привел меня в издательство «Советская Россия», в книжное издательство. Исполняющим обязанности главного художника тогда был, вот я запомнил, очень симпатичный человек, Исаак Леопольдович Лившиц. Он, по-моему, друг Бабеля. Даже есть переписка Бабеля с Лившицем где-то, как мне рассказывали. И друзья, не знаю, что они имели в виду, но они сказали, вот он такой либеральный, радикальный, он любит молодых художников, вот пойди к нему, может, он даст тебе работу. И я пришел. Он был даже не главным художником, а ИО главного художника. И вот так главным и не утвердили. Но человек был с очень хорошим чувством юмора. Он перелистывал мои работы, мою папочку. Потом говорит, вот, Николай, возьмите и, пожалуйста, больше здесь не появляйтесь. Если бы это было мое издательство, я давал бы вам все время работу. Это издательство называется «Советская Россия». До свидания. Я говорю, спасибо, до свидания. Уже стал уходить. Он говорит, кстати, Николай, в каком году вы родились? Я говорю, в 37-м. Странно, почему вас тут же не репрессировали? Сказал Исаак Леопольдович. Вот эти два события связаны у меня с 1937 годом.